У кого праведные мысли? Французская колония в Константинополе образовала народное общество, ожидая, что Париж пришлет нового посла, вооруженного идеями революции. Странно. Турция считала Францию своим верным и давним другом. Еще в 1483 году Париж наладил отношения с османами, постоянно наускивая султанов на войны с Россией. Теперь, после революции, новая Франция продолжала прежнюю политику свергнутых королей. На смену королевскому послу Париж направил Шарля Симонвиля, которому поручили добиваться от Турции разрыва условий Ясского мира. Чтобы придать побольше пышности своей персоне, Симонвиль отплыл на эскадре из 8 кораблей и 8 фрегатов, имея в наличности 8 миллионов франков для подкупов в диване, дабы турки начали новую войну на Дунае. Если же султан или визирь заупрямится, не желая развязывать войну с русскими, Симонвиль был обязан подкупить столичную чернь для устройства народных восстаний. Об этом стало известно в Сирале, и Селим III возмутился тем, что Париж прислал якобинца, желающего въехать в его столицу на белой железной лошади. Якобинцы же, в понимании султана, были чем-то сродни янычарам, только кровожаднее турецких. Разгневанный султан говорил Шуазелю Гуфье: «Я способен еще понять янычар, требующих увеличения в котлах мясного приварка. Но как понять ваших голодных якобинцев, желающих, чтобы и все люди на свете голодали заодно с ними? Пусть в Париже утешатся, у нас и без такого мало сытых». «Нет», — заявил Селим, — «я не приму Симонвиля». Париж не простил изгнания Симонвиля, выместив свое зло на Шуазеле Гуфье, которого повестили, что он должен покинуть Пале-де-Франс и более в него не возвращаться. Впрочем, граф и сам понимал, что его королевские полномочия иссякли. Напрасно послы других стран и даже сам Селим III просили графа оставаться на своем посту. Шуазель Гуфье не соглашался. «Поймите», — веско доказывал он, — «моя жена осталась в Париже вроде заложницы, и стоит мне оказать неповиновение якобинцам, как она будет ими казнена, лучше уехать». Великолепный знаток античного мира Шуазель Гуфье уехал не в Париж, а прямо в Петербург, где его знания пригодились. Он стал первым директором императорской публичной библиотеки, ныне имени Салтыкова-Щедрина в Ленинграде. Его сын был камергером русского двора, а внук — полковником русской армии. Шуазель Гуфье разделил судьбу прочих эмигрантов, искавших спасения от гильотины в России. Имя его осталось нам памятно и почтенно, как имена и многих его собратьев по несчастью — Ришелье, Ланжерона, Тулуз-Лотрека, Полиньяка, Поцу-де-Борго и прочих. Мне иногда думается, что Франция, приютившая у себя наших эмигрантов после 1917 года, попросту расплатилась с Россией за устройство судеб своих эмигрантов после 1789 года. Над фронтоном Пале-де-Франс в Константинополе теперь колыхался трехцветный флаг, но великий визирь велел его сорвать, а дерево свободы забыли поливать, и оно вскоре же засохло, затоптанное прохожими. Еще никто не знал имени Наполеона Бонапарта. Принято думать, что Екатерина II страшно перепугалась французской революции, боясь, что все русские превратятся в якобинцев. Потому-то, мол, она все последние годы жизни только и делала, что боролась с революцией, конечно. В это легенда. Но правда и то, что весть о падении Бастилии вызвала в русском народе всеобщее ликование, будто не парижане разломали Бастилию, а сами русские по кирпичику разнесли Петропавловскую крепость. На улицах Петербурга обнимались даже незнакомые люди. Чиновник поздравлял офицера, кучер от души обнимал лавочника, а сенатор Саймонов даже устроил в своем доме праздничную иллюминацию, и восторга петербуржцев никто не пресекал. Это было непонятно даже французскому послу, наблюдавшему за ликованием народа из окон своего посольства. «Хотя Бастилия, — писал граф Сегюр, — никогда не угрожала жителям Петербурга, мне очень трудно выразить энтузиазм, вызванный падением нашей королевской тюрьмы». Русские газеты печатали самые свежие новости из Франции. Книжный рынок был переполнен революционными изданиями, зовущими к свободе. Санкт-Петербургские ведомости охотно публиковали Декларацию прав человека и гражданина. Книготорговцы продавали с лотков карикатуры на монархов Европы и портреты трибунов французской революции. Полиция не вмешивалась. Екатерина была достаточно умна, чтобы понимать главное. Если положение государства устойчиво, а народ ест в три горла, всем обеспеченный, тогда никакие зловредные брошюры не способны потрясти основ той власти, которая существует. С откровенным цинизмом Екатерина говорила княгине Дашковой, которая больше всех других вельмож беспокоилась об удушении откровенной гласности. «Милая! Пусть читают, что хотят, умнее будут, но я стану читать мудреца Платона, у коего писано пророчески. Из крайней степени свободы всегда возникает величайшее и жесточайшее рабство народа. Ныне французы веселятся и пляшут, а вскоре мы узрим, каково они заплачут, когда им головы рубить станут. У нас на Руси страшны не маркизы Мирабо, а Емельки Пугачевы». Слишком уверенная в нерушимости самодержавия, Екатерина подозрительно часто поговаривала о том, что с революцией надобно бороться сообща всем монархам Европы. Но при этом она палец о палец не ударила, чтобы участвовать в коалиционной борьбе. Недаром же умнейший Талейран говорил, что русская императрица боролась против французской революции только своими манифестами. Германский историк Франц Меринг писал, что Екатерина лишь дурачила немецкие государства, призывая их в крестовый поход на парижских чудовищ, но сама тихо сидела дома и посмеивалась над глупцами. «Идиоты», — говорила она, — «кто ж пушками с идеями борется? Мой сын Павел истинный сей тоже не разумеет». Императрица даже не скрывала своих истинных целей. «Я ломаю голову, чтоб своих врагов в Европе обратить против Франции. Это мне нужно, чтобы они завязли во французских делах, не в состоянии мешать мне в исполнении наиважнейших исторических задач России на Востоке. И пусть Европа подольше возится с Францией, а у меня своих забот полон рот». Таким образом, французская революция была для нее даже политически выгодна, ибо она связывала руки врагам России. Фельдмаршал Румянцев в эти же дни выслушал от нее такие слова. «Вопрос решен. Моя задача — следить за турками, поляками и шведами. Польша полна якобинцев, а демократы из Парижа подстрекают турок к новой войне с нами». Наконец, женщина не забывала, что совсем недавно, в 1783 году, грузинский царь Ираклий II искал покровительство России, и подписанием Георгиевского трактата Россия обязалась охранять Грузию от злодейств персидского ага Мохаммеда хана Каджара, о котором Екатерина всегда отзывалась с презрением. «Кастраты в политике, как певцы без голоса! Лишенный важной части тела, этот гадкий евнух озлобился на весь мир, и я чую, что грузинам боязно жить подле такого соседа». Натравливая немецких принцев и герцогов на войну с Францией, сама Екатерина Великая не дала ни копейки для подавления революции. Ни одна капля русской крови не была ею пролита на алтарь борьбы с парижскими чудовищами. «Пусть они перебесятся», — говорила она. «Все революции приходят к единому результату. Народ остается у разбитого корыта, а шайка болтунов и мерзавцев ублажает себя на вершинах власти. И эта власть, — предсказывала императрицам, — оказывается для народа во много раз хуже той, которую сам же народ и низвергнул во имя призрачных утопий. Мне смешно». Наконец уж совсем пророчески Екатерина Великая предсказала неизбежное появление диктатора. Кто он будет, об этом она, конечно, не знала, но, кажется, уже прозревала Бонапарта. «Поверьте моим предчувствиям, он придет, и вот тогда нашей Руси-матушке предстоит обнажить мечи для страшной борьбы». Сразу же после заключения Ясского мира она стала подыскивать умного человека, который бы занял пост российского посла при дворе турецкого султана Селима III. «Надобно не только умного, но и такого, чтобы турки его боялись. По моему разумению, лучше Михаила Ларионовича Кутузова нам и не сыскать. Хотя и глядит он на мир единым оком, да это око суть вещей насквозь прозревает. Сегодня он решил повидать Валиде, это титул матери султана. Михрышах, пленная грузинка, родившая такого богатыря, была напротив крохотная женщина, мелко семенящая при ходьбе, быстрая в движениях, а глаза у нее печальные. При появлении сына она резко поднялась с дивана. «Я», — сказал Селим матери Валиде, — «решение принял. Буду ждать конца всему, что сейчас занимает Европу. Если Франция погибнет в хаосе бунтов, я постараюсь искать союза с Англией, а между делом приведу в порядок финансы и армию». Михрышах всплеснула детскими ручонками. «Мир всем, у кого праведные мысли», — отвечала она, предупреждая сына, чтобы не встревожил янычар своими реформами. «Дальше твоего ковра ты ног не протягивай. У нашего мышонка хвостик маленький, а ты к нему метлу привязать желаешь». Селим отвечал матери, что он все заранее продумал. «Кто способен затащить верблюда на крышу, тот, наверное, знает, как его с крыши спустить на землю». Михрышах, боясь за сына, намекнула ему. «Ты, как фонтан, струишься очень высоко. Но какова бы ни была высота фонтана, его верхушка все равно вниз загибается. Будь осторожен, слушай, что говорят в народе. Любые ворота можно закрыть, но никогда не закроешь всех чужих ртов». Мать проводила его грузинскими словами. «Слава, как муха, которая садится и на розу, и в навозную кучу. 10 нищих и на одной рогоже спать могут, но двум царям не ужиться в одном царстве. Ты меня понял?» Селим понял. Положение его было сложным, и допусти он промах во внутренней политике, янычары вынесут котлы на Эйтмайдан. Потому во внешней политике он был гораздо смелее, ибо янычары в дипломатии, слава Аллаху, еще не разбирались. Отношения же Турции с потрясенной Францией становились все напряженнее, ибо Париж желал бы вовлечь султана в новую, уже третью войну с Россией. Симонвиль был сознательно отвергнут Селимом, как заговорщик, и его эскадра, пристыженная, покинула Дарданеллы. Для разведения интриг конвент нашел другого посла. Это был знатный маркиз Мари-Луи Сент-Круа, который ради целости собственной шкуры решил из маркиза превратиться в гражданина де Корше. Новоявленный посол был пронырлив, как подвальная крыса, постоянно лгущий, вероломный и вредный. Де Корш соблазнял христиан, живущих в Турции, а заодно обещал славянам, что одна лишь Франция способна принести свободу балканским народам, изнывающим в мусульманском рабстве. «Ваше счастье и радость детей ваших возможно лишь в том случае, если вы, отвратив свои взоры от Екатерины, проникнетесь смыслом катехизиса нашей великой революции, которая не ограничит себя Францией, а скоро потрясет весь мир». Прослышав об этом, Селим III дал пощечину Реис-эфенди. «Я понимаю, что с болтунами принято коротать вечера, напиваясь пьяным. Но отныне посещать французское посольство я тебе запрещаю. 100 драхм вина, неужели тебе не хватает?» Де Корш вскрыл багажные тюки Симонвиля, оставленные эскадрой. Из их запасов он делал подарки знатным туркам, подкупал господарей Молдавии и Валахии, засылал своих агентов в Персию, чтобы тамошний шах Кастрат не медлил с нападением на Грузию, а заодно Де Корш обманывал даже конвент. Его ненависть к русским была злобной. Де Корш выдумывала России всякую чепуху и, не моргнув глазом, нагло сообщал Робеспьеру, что конец России близок, ибо началось восстание донских и кубанских казаков, а скоро подымутся и калмыки. Селим III ждал посла из Петербурга, чтобы закрепить условия Ясского мира. И потому крикливая суета местных якобинцев раздражала его. Одним махом султан запретил народное общество Константинополя, которое незаметно превратилось в филиал якобинского клуба, существующего в Париже. Великий визирь Юсуф-паша был старик хитрущий, а взяточник страшный. Он свою долю из багажа Симонвиль уже получил, и однажды, счастливив Де Корша аудиенции, все время допытывался, зачем парижане разломали Бастилию, если в Париже скоро понадобятся тюрьмы для тех, кто эту Бастилию разломал. Сколько же узников короля из Бастилии освободили? Декорше было стыдно признаться, что в Бастилии, взятой штурмом, не оказалось ни одного узника. Но опытный демагог Декорш сказал великому визирю, что после взятия Бастилии хлеб в Париже стал дешевле на одно су. Долгобородый хитрец Юсуф Паша, бывший торговец табаком, долго катался по диванам от хохота. «Сумасшедшие!» — кричал он, повизгивая, и с его костлявых ног даже свалились остроухие бабуши. «Неужели из-за одного су надо было устраивать революцию?» Гражданин Декорш совсем испортил свою карьеру, когда в день 14 июля пожелал отпраздновать в Стамбуле взятие народом Бастилии. Такие праздники совсем не устраивали турок. «Имей голову», — отвечали ему в канцелярии Реис Эфенди. «С какой стати мы позволим тебе отмечать день, способный служить дурным примером для нашей черни? И нам, туркам, даже противно думать, что мусульмане захотят штурмовать Едикюль». Камеры Едикюля, который мрачно взирал на воды Мраморного моря, были теперь пусты. Прежнего посла России давно выпустили из темницы, а теперь Селим III с нетерпением ожидал приезда нового русского посла. Кто он будет? «Мир всем, у кого праведные мысли», — повторял султан слова матери Валиде. «Но стоит ли нам посыпать солью испорченное мясо? А если и соль испортится, что станет с нашим мясом?» Селим III жил с оглядкою на янычарский Эйтмайдан, где янычарам каждый день раздавали куски свежайшего мяса.